Первым из экипажа гравитации до отсека управления гравитационным передатчиком добрался старый Хантер. Не имея возможности войти в отсек, он решил перерезать кабель между блоком управления и антенной. Это на время вывело бы передатчик из строя, а там он как-нибудь ухитрился бы уничтожить сам блок управления. Но на этом месте уже кто-то был, и этот чужак осматривал вход в отсек. Хантер выхватил пистолет и навел на постороннего. Человек носил форму младшего лейтенанта гравитации, а не мундир времен битвы судного дня, как ожидал старый офицер. Посторонний где-то ее украл. Хантер узнал его со спины. «Так я и думал. Командор Деван не ошибся». Лейтенант-командор Пак Ыйгун, командующий подразделением десанта на синем космосе, обернулся. Он выглядел лет на 30, но его лицо выдавало, что он прошел через что-то такое, чего никто на гравитации даже представить себе не может. Вид у Пака был слегка удивленный, наверное, не ожидал встретить Хантера. Не теряя самообладания, он выставил ладони перед собой и начал. «Позвольте мне объяснить». Старого Хантера не интересовали объяснения. Он не желал знать, как этот человек попал на гравитацию, живой он или привидение. В любом случае, ситуация была слишком опасной. Хантер хотел одного — разбить блок управления. В этом заключался весь смысл его жизни, а человек с синего космоса преграждал дорогу. Хантер нажал на спуск. Пуля попала Паку в грудь и отбросила на дверь отсека. Пистолет был заряжен специальными патронами для боя внутри корабля. Пули не пробивали перегородки и не повреждали оборудование, зато и убойная сила их была ниже, чем у лазерных лучей. Из раны выступила кровь, но так как дело происходило в невесомости, Пак не упал. Он потянулся к своему оружию. Хантер выстрелил еще раз, в груди лейтенанта-командера появилась новая рана, а в воздухе поплыло еще больше шариков крови. Наконец Хантер прицелился Паку в голову, но сделать третий выстрел ему не дали. Подоспевшие через несколько мгновений капитан Морович и прочие офицеры застали такую картину. Пистолет Хантера плавал в отдалении от владельца, тело старого кока застыло, глаза закатились, руки и ноги дергались. Ряды алых бусин разной величины тянулись изо рта и окутывали раненого словно облаком. В середине кровавого тумана парил темно-красный предмет размером с кулак. За ним, словно двойной хвост, болтались две трубки, похожие на кишки. Предмет ритмично пульсировал, и с каждым сокращением из кишок выплескивались новые порции крови. Он продвигался вперед, словно багровая медуза, плывущая по воздуху. Это было сердце Хантера. За несколько секунд до этого Хантер схватился за грудь и отчаянно рванул на себя рубашку. Все видели, что кожа на его обнаженной груди совершенно цела, ни царапины. «Его еще можно спасти, если срочно доставить к хирургу», — с трудом прохрипел лейтенант-командор Пак. Из ран на его груди продолжала литься кровь. «К счастью, докторам уже не надо резать грудь, чтобы вернуть сердце на место. Стоять! Им вырвать ваш мозг или сердце легче, чем вам снять яблоко с ветки. Гравитация захвачена!» Из другого коридора хлынули вооруженные до зубов десантники, большинство в темно-синих скафандрах, изготовленных еще до битвы судного дня. Очевидно, солдаты прибыли с синего космоса. В руках они держали мощные лазерные винтовки. Капитан Морович кивнул своим офицерам. Не говоря ни слова, они отбросили личное оружие в сторону. Экипаж синего космоса был в 10 раз больше, чем экипаж гравитации. В одном только подразделении десанта служило больше 100 человек. Им не составит труда держать гравитацию под контролем. В мире не осталось ничего невозможного. Синий космос превратился в сверхъестественный боевой корабль, вооруженный магией. Астронавтов гравитации вновь охватил ужас, подобный которому они испытывали во время битвы судного дня. В середине огромного сферического ангара синего космоса плавало в невесомости более 1400 человек. Из них свыше 1200 служили на синем космосе. 60 лет назад офицеры и рядовые корабля точно так же выстроились, передавая командование Чжан Бэйхаю, и почти все они сейчас находились в этом зале. Для управления синим космосом в обычном полете требовалось лишь несколько человек, поэтому члены экипажа постарели незначительно, в среднем на 3-5 лет. Поэтому и обжигающее пламя сражений тьмы и пронизывающий холод космических похорон они помнили так, будто это случилось только вчера. Остальные 100 человек служили на гравитации. 2 экипажа, один большой и один маленький, одетые каждый в свою форму и с подозрением взирающие друг на друга, собрались в 2 группы, сохраняющие между собой солидное расстояние. Перед строем парила смешанная группа старших офицеров обоих кораблей. Вперед выступил капитан Чу Янь, командующий синим космосом. Ему было 43 года, но он выглядел моложе. Чу Янь был образцом культурного военного. Его речь и манеры отличались спокойствием и изысканностью, иногда даже с оттенком застенчивости. Но на Земле Чу Янь уже вошел в легенды. Во время битвы тьмы именно он отдал приказ стравить в космос атмосферу корабля и тем самым предотвратил гибель экипажа от инфразвуковых ядерных бомб. Даже в эти дни общество не пришло к единому мнению. Одни считали, что действия синего космоса в этой битве следует считать самозащитой, другие настаивали, что это убийство. Когда заработала система устрашения темным лесом, Чу Янь не поддался давлению большинства на корабле и тянул с возвратом на Землю. Это дало космолету время, чтобы сбежать, получив предупреждение с Бронзового века. О капитане ходило множество слухов. Например, когда естественный отбор принял решение дезертировать и избежать битвы судного дня, Чу Янь стал единственным, кто вызвался отправиться в погоню. Кое-кто утверждал, что у капитана были свои намерения — захватить синий космос и сбежать вместе с естественным отбором. Разумеется, это были всего лишь слухи. «Здесь собраны экипажи обоих кораблей почти в полном составе», — начал Чу Янь. «Несмотря на наши разногласия, мы предпочитаем думать обо всех нас, как о людях одного мира, состоящего из синего космоса и гравитации. Но прежде чем задуматься о будущем нашего мира, надо заняться одной неотложной проблемой». В воздухе загорелось большое голографическое инфоокно, изображавшее космос с редкими звездами. В середине картинки клубился легкий белый туман, прочерченный несколькими сотнями параллельных линий, выглядевших как волоски щетки. Кадр явно подвергся компьютерной обработке, линии были видны очень отчетливо. Люди 2 последних веков прекрасно знали, что это за щетка. Некоторые фирмы даже использовали ее в качестве логотипа. Эти следы были обнаружены 8 дней назад в облаке межзвездной пыли, недалеко от Трисоляриса. Присмотритесь к видеозаписи. Все сосредоточили взгляды на инфоокне. Без сомнения, следы в тумане росли. «Во сколько раз ускорено воспроизведение?» — спросил один из офицеров гравитации. «Оно вообще не ускорено». Толпа зашумела, словно лес, над которым внезапно пошел проливной дождь. «По моим грубым прикидкам, эти корабли движутся почти со скоростью света», — невозмутимо проговорил капитан гравитации Морович. За последние 2 дня он видел слишком много невероятного. «Совершенно верно. Второй трисолярианский флот движется к Земле со скоростью света и прибудет через 4 года». Чу Янь сочувственно взглянул на экипаж гравитации, будто жалея, что принес плохие вести. «После вашего отлета Земля погрузилась в фантазии о всеобщем мире и процветании и упустила контроль над ситуацией. Трисолярис же терпеливо ждал, а теперь воспользовался шансом». «Откуда нам знать, что это не подделка?» — выкрикнул кто-то с гравитации. «Я могу подтвердить», — заявил Гуани Фань. Он был единственным гражданским в зависшей перед строем небольшой группе. «Моя обсерватория зарегистрировала эти же следы, но я не обратил на них внимания, потому что сосредоточился на крупномасштабных космологических исследованиях. Теперь же я просмотрел записи. Солнечная система, система Трисоляриса и наши корабли образуют неравносторонний треугольник. Самая длинная его сторона между Солнцем и Трисолярисом. а сторона между нами и Солнечной системой самая короткая. Другими словами, мы ближе к Трисолярису, чем Солнечная система. Через 40 дней следы увидят на Земле». Вновь заговорил Чуянь. «Мы уверены, что на Земле уже произошли некие события. Если точнее, они случились около 5 часов назад, когда капли напали на наши корабли. По сведениям гравитации, на это самое время была назначена передача полномочий от Держателя Меча его преемнику. Трисолярис полвека дожидался этой возможности. Очевидно, каплям отдали приказ еще до входа в закрытую зону. Нападение планировали тщательно и задолго до нужного момента. Мне ничего не остается, как заключить, что шаткий мир, основанный на устрашении темным лесом, нарушен. Возможны только 2 варианта. Либо всеобщая гравитационная передача была осуществлена, либо нет». Чуянь нажал на кнопку в воздухе и вызвал на голографический экран фотографию Чэн Синь, тоже найденную на гравитации. На снимке Чэн Синь стояла перед зданием секретариата ООН, держа на руках ребенка. Ее изображение увеличили до размера щетки. Да чего же разительный контраст! В космосе преобладали 2 цвета, черный и серебристый, бездна пространства и холодный свет звезд. А Чэн Синь была азиатской Мадонной. И девушка, и младенец купались в теплом золотистом свете. Собравшимся в ангаре, показалось, что их самих озарили солнечные лучи. Они их не видели уже полвека.